Значит, братья, что мы хотим сказать по следующему вопросу? Это взгляд в будущее. Какие мы хотели вам дать советы или предостережения? Братья, трудности, которые ожидают, здесь вот мы видим, это трудности, связанные с нашими детьми. Я об этом говорил в прошлом году, ровно год назад мы об этом говорили, на родительском собрании. Вот здесь, кажется, мы собирались, или, кажется, у брата Кости собирались, да? И вот здесь вот братское собрание собиралось. То есть, братья, у нас есть серьезные опасения за ваших детей. Это то, что дети, есть большая опасность детей потерять, потому что обучение в школах, оно определенный вред приносит. Некоторые из вас начали обучать по принципу homeschool, то есть обучать детей дома, не пускать детей в школу. Но кто-то, у кого-то получилось устроить своих детей в христианскую школу. А в общем-то, братья, опасность высокая. Потому что приходилось нам беседовать с детьми, приходится беседовать с подростками и с молодежью. И состояние подростков и молодежи вызывает серьезные переживания. В некоторых семьях дети не осваивают русский язык, плохо читают. И даже в собрании они не все понимают. По-английски они говорят хорошо, вот, и понимают хорошо. Мне приходилось во время молодежного общения, вот здесь однажды было молодежное общение, вот проходить здесь по кругу и группками, молодежь беседует группками. Все они практически говорят по-английски. Между собой им по-русски общаться не нравится, им это неудобно. Им это неудобно. Ну и еще некоторые другие факторы, братья. Я скажу, что нравственность среди молодежи, а иногда и подростков, тоже низкая. И это вызывает переживание большое, что ваши дети могут пойти в американские церкви. И, скорее всего, большинство детей в американские церкви пойдут. И поэтому, что мы хотим сказать, братья? Мы должны бороться за души детей. Мы не должны, как Езекия, которому вот было сказано, что будут вот трудности определенные, потому что ты так поступил. Только эти трудности будут в дни твоих детей, но не в твои дни. А Езекия говорит, благо слово, которое ты изрек. Братья, мы не должны быть похожи на Езекию. То есть, лишь бы с нами было хорошо, а как будет с нашими детьми, это уже как будет. Мы должны заботиться о душе наших детей. Не только душу свою спасать, но спасать и душу детей. Об этом надо молиться и поститься. Ну, какие практические советы, братья? Мы в прошлом году говорили о том, что вам нужны школы свои. Свои школы. И в этом направлении дело не продвинулось, кажется, нисколько не продвинулось. Нисколько. Хотя я сюда иногда звонил, спрашиваю, ну как там школа? Нам казалось, что уже вот-вот. Даже были люди, которые хотели взяться за вопрос организации христианских школ. Но это дело пока никак не продвинулось. Я думаю, что, братья, это вопрос очень серьезный. Об этом деле надо молиться и поститься, и практические шаги совершать. Вот это то, что я хотел сказать по поводу, как оно дальше, как жить дальше. Братья, а если оно так плохо получается со школами, и вы увидите, на какой-то момент вы увидите, что вы теряете ваших детей, то собирайтесь и езжайте домой. Такой вот мой вам, собирайтесь и езжайте домой. Если кто-то уверенно движется и видит, что с детьми все в порядке, слава Богу, дети дружно служат Иисусу Христу, и вы имеете такую уверенность, что они на небе будут с вами, ну, как уже Бог, пусть Бог благословит вас, чтобы вы могли здесь ваших детей сохранить, чтобы они могли наследовать спасение. Ну, вот такие вот наши рассуждения. Если вопросы какие-то есть, пожалуйста, да, пожалуйста. Да, вот, пожалуйста, брат. Отвечаю, братья, конечно, служителей это получится лучше. Этот вопрос должны двигать служители. Служители. Я скажу, братья, что если у нас получается, то у нас куда сложнее ситуация, чем у вас. Куда сложнее. Ведь многие наши семьи месячный заработок составляет, ну, примерно $30 в месяц. $30 в месяц. И вот такие вот родители все-таки совместными усилиями школы создали и оплачивают учителям. Ну кто-то здесь у вас считает, братья, здесь у вас, похоже, есть иллюзии. Ну иллюзии такие, что там за 20 долларов или за 30 можно жить вот так. Я вам скажу, что это сплошной вымысел. Сплошной вымысел. За 100 долларов в месяц прожить чрезвычайно сложно. Мне иногда говорят, семье, маленькой семье, мне иногда говорят, вот и спрашивают, ну как там у вас живут? А я говорю, по-разному живут. Ну какие зарплаты? Ну я говорю, ну есть семьи, которые 50 долларов в месяц имеют, есть семьи, которые 100 долларов. Вот, а у вас за 50 долларов можно прожить еще как прожить. Братья, это вымыслы. Килограмм мяса на сегодняшний день стоит 100 рублей. Когда я в Америку уезжал, стоил 50 рублей. За время пребывания здесь стоимость почти на все продукты выросла в 2 раза. Это связано с коровьим бешенством там вот в Великобритании или все прочее. И цены сейчас прыгнули на все в России. Но даже когда не прыгнули, братья, ну я же по своей семье знаю, что у вас вот здесь вот взгляд превратный. За 100 долларов в России прожить трудно семье, но семье, где есть дети. Эти семьи не покупают одежду, не покупают. Если купить какую-нибудь куртку, то на эту куртку уйдет вся зарплата, на эту куртку уйдет. И я к чему-то говорю, братья, что некоторые семьи, имея 30 долларов в месяц или 50 долларов в месяц, все-таки школы образовали. И эти наши дети в этих школах учатся. Я, братья, скажу, что в нашей... Ну, почему я говорю, я имею видение этого вопроса. В каждой школе в Краснодарском крае я бывал. В каждой школе. В моей церкви школа есть. У нас около 50 человек учеников. У нас 7 человек учителей. И есть рядом в Краснодаре школа, в Апшеронске школа, в Курганинске школа. Детей у нас помного, братья, ведь не секрет, приехали в Америку многие молодые семьи, перестали рождать. У нас, представьте, город Курганинск, у них только в первом классе учатся 32 ребенка, только в первом классе, это только в одной церкви, вы представляете, да? То есть за один год родились больше 30 человек детей, родились за один год всего в одной церкви, и у них школа, и в Ростове школа. Братья, мы переделываем учебники, начинаем переделывать. Мы встретились с авторами, но не я лично, в одном городе взяли вот арифметику или математика, переделали полностью учебник, картиночки позаменяли, некоторые задачки позаменяли. Но чтобы все было солидно, встретились с издателями учебника, то есть с авторами учебника, и они разрешили нам это делать. Это грандиозная работа. Учителя в школе, есть одна школа, где у нас много учителей, учителя все, 2 человека из 18 учителей, всего 2 человека имеют высшее образование. Они целый год учили детей, а потом 3 месяца летом переделывали учебники. Отпуска не было ни нескольких дней. 3 месяца переделывали учебники. И когда эти переделанные учебники показали авторам, авторы посмотрели и сказали, хорошо, вы сделали хорошо. И они дали свое согласие на переделку учебников, только сказали, что вы переделанные учебники не продавали. Вот и все. Мы дали им такое обязательство, и мы переделаем даже учебники. Это, братья, это все примитивно. Я вам скажу, как создавалась одна школа в одном городе. Когда в августе месяце появились вот эти документы о том, что в школах внедряется сейчас сексуальное воспитание, или вот эта валеология, иногда оккультные способы обучения учеников, то в церкви тут же приняли решение образовать свою школу. У них был построен новый дом молитвы, но они еще в нем не начали собираться. Был старый дом молитвы, маленький, и они построили большой дом молитвы, новый. И когда они увидели проблему со школами, они новый дом молитвы решили сделать школой. Они взяли ДСП, фанеру, ДВП и сделали в новом доме молитвы перегородки. Они сделали 10 классов, они сделали учительскую, и с 1 октября, в сентябре они не пустили своих детей, с 1 октября они начали обучение с 1 по 11 класс. Полностью с 1 по 11 класс. Не было учителей. Они предложили среди молодежи, братья и сестры, кто будет учителем, пожалуйста, поднимите руку. Молились, подняли руку 18 человек учителей. Братья, восстала прокуратура. Восстало районо и краяно, или облано. Вот так было. Милиция каждый день у дверей, или у калитки. Милиция каждый день. Вот так прессовали. И что вы думаете, братья? Отстояли. Школьники, чтобы не выходить из школы, жили на чердаке. Днем обучение производили. А кто постарше, возле калитки с милиционерами и с прокурорами разбирались. И отстояли. Сейчас не тревожат. Год прошел, все 10, братья, 100, по-моему, 118 человек детей. Все сдали как один, все экзамены, которые требовались. Ни одного двоечника, все экзамены сдали хорошо. Их признали. Вот что делать приходится. Братья, но это была угроза, говорили, уголовные дела, все, уже списки, все, сейчас вас в тюрьмы, мы вас посадим. Ничего, слава Богу, отстояли. И школа сейчас функционирует, и все хорошо. Кроме того, братья, я скажу, что я был в этой местности, смотрел этот дом молитвы. Ну, понятно, что дом молитвы нужен, и они решили строить школу. Они... Вся церковь и даже окружающие церкви, которые детей своих в эту школу отправились, они начали строить школу с кирпича, трехэтажную, размером 20 на 30. Я был на этой стройке, братья. Вот прихожу туда ночью, час ночи. Горит костер, куча кирпича, горит костер, и сестры сидят у костра, охраняют стройматериал. Это было зимой, в январе месяц. Сестры охраняют материал. Простите, не зимой, это было осенью. Просто было холодно. Потом днем я прихожу, и я видел, как работает. Братья, первый этаж уже был построенный, и заливали перекрытие. Все вручную. Две бетономешалки, сестры и братья ведрами таскают бетон на крышу и заливают. Это размер, представьте, это 20 на 30. Чтобы экономить деньги, кстати, деньги из-за границы ничего им не дали. Они все собирали сами, Чтобы получалось экономно, они выписывали шпалы. Шпалы превращали в доски на обыкновенной циркулярке с одним всего кругом. Они делали доски из шпал и делали опалубку, и заливали вот таким вот слоем, арматурой, все как положено. Это делали сестры, это делали молодежь и братья, работали все. Пресвитер церкви на уровне со всеми, с ведрами таскал бетон. И вы знаете, братья, они за один год, они построили трехэтажное здание со всеми перекрытиями и со всеми правилами. Сейчас это школа, христианская школа. Я смотрел, мне вот когда я зашел в этот подвал, как эти распиливают в подвале шпалы, мне показалось, что я попал в первобытный век. Вот насколько все вот это вручную, только вот это, как? Это город Зеленодольск. Это Татарстан. И вот там сейчас у них большая трехэтажная школа. Дети там, приезжие дети там живут. Местные приходят только учатся, то есть там у них и общежитие, и школа, вот, и учителя учат. И причем, братья, учителя работают бесплатно. Вот эти 18 человек работают бесплатно, им ничего не платят. Только они в школе питаются, вот и все. Вот в каких условиях происходит работа. У вас условия куда лучше, братья, куда лучше. И вам надо срочно, потому что я вам скажу, что детей, ой, я боюсь, что вы потеряете. Потому что я-то с вашими детьми беседовал наедине, один на один, и они исповедовались. И какие грехи делают ваши дети, вы же не знаете. Вам только кажется, что у вас дети в лучшем виде все, что вашим детям даже мысли плохие не приходят про мальчиков и про девочек. Это так вам кажется. А мы с ними беседуем, они нам исповедуются. И я скажу, что проблема очень большая. в ваших public school, в школах преподают всякую грязь и всякую безнравственность. И показывают по видеотехнике. Это все показывает. В некоторых школах родители должны написать вот разрешение на это обучение, а в некоторых школах это совсем не обязательно. Совсем не обязательно. И поэтому я так, братья, скажу, что опасность очень большая. Очень большая. И что-то мы должны предпринимать. Но самое вероятное, чтобы сохранить детей, это христианская школа. У меннонитов, я был у меннонитов, братья, в Пенсильвании, это союз меннонитов. У них в каждой церкви школа, в каждой церкви. Они не представляют церковь без школы. Они не представляют. И вот все-таки я скажу, что они-то сохранились, они своих детей сохранили. Многие баптистские церкви, иммигрантские, а некоторые церкви, даже вот наши отделенные церкви, они уже открыли школы. Ну где-то меннониты помогли. Ну учебниками меннониты однозначно помогают учебникам. Иногда они помогают учителями. Иногда помогали они даже финансово создавать школы. Но я вам скажу, рассчитывать на меннонитов – это неправильно. Вы рассчитываете на себя. Руку в карман поглубже и доставать оттуда деньги. Где-то арендовать для начала. Находить учителей. Братья, я знаю русских иммигрантов-учителей, которые закончили здесь университет. Они преподают в мирских школах. В мирских школах. Она мне говорит, а я бы с радостью преподавала в христианской, покажите где, покажите где. А я вам в прошлом году сказал, что мы вам можем даже с учителями помочь, подсказать, где их найти. Но это дело никуда не двинулось, а зря. Зря. Может, вам кажется, что мы преувеличиваем? Ну, может, где-то и преувеличим, я не знаю, я-то здесь не живу, братья. Ну, как видим, так вам говорим. Пожалуйста, брат Михаил. С этими документами очень хорошо не знаком, а только я вот что скажу. То, что опасностей много, и мы должны бодрствовать, это точно. Вот я вам некоторые вещи расскажу, но это уже пусть из области любознания. Ничего, да, что у нас такое братское сегодня интересное проходит. Из области любознания, даже чуть-чуть. Вот одна семья сюда переехали, я сам с ними разговаривал. И вот, ну они же слышали, что тут вот уже, у нас в России много писанины всякой, что там под кожу вводят эти самые микросхемы, чипы, так называемые, с прививками. И вот, значит, что? Делает ребенку прививку. Муж говорит, надо, жена говорит, не надо. Сейчас введут нам чип какой-нибудь, и будем мы под слежкой. А муж говорит, положено, закон. Ну, пошли в больницу, врачи на них там надавили, что положено, иначе мы вас сейчас лишим всяких велферов и всяких пособий, если мы вам не сделаем прививку. Ну, сделали ребенку прививку. Я разговаривал с матерью этого ребенка. Пришли домой. Она же переживает. Ну, муж пошел на работу или куда он там пошел, я не знаю. Но она взяла и начала ковырять эту прививку. И выковырила оттуда. Вот пластмассовую штуковину выковырила у ребенка. А прививку сделали и мужу тоже. Муж приходит. А жена не сделала себе, она отказалась. Как-то ей получилось или уклонилась, я не знаю. Вот муж приходит с работы, она ему показывает. Ты видишь, Гриша выковырила вот у ребенка вместо прививки. Он напугался, начал смотреть там, вот изучать точно какой-то технический предмет. Вот. Начал ковыряться у себя, тоже выковырил. Тоже выковырил у себя. Это я с ними разговаривал. Братья, я в России этим не верил. Я думал, что это пока люди вот, ну, в страх нагоняют сами себе. Вот я у них в доме был, и я с ними разговаривал. Нет, это не в Калифорнии. Это в другом штате. Вот такая картина. То есть я зачем это, братья, говорю? Я говорю, что мы должны стоять на страже. Мы должны стоять на страже. И по поводу social security этих всяких разных, и 666, и по поводу этих прививок и всего прочего. Вот, мне много приходилось и читать тоже. То есть, братья, я очень хочу сказать, что мы должны, чтобы сохранить правильное хождение перед Богом и не подпасть под какое-нибудь обольщение, потому что мы под пристальным вниманием сатаны находимся, именно мы верующие. Именно мы верующие. Пожалуйста, да. Братья, вот в книге пророка Даниила такое место, когда израильский народ был арестован, и вот этих мужей израильских взяли в плен. В принципе, они, ну, оказались в плену не по своей воле. Какого-то внешнего протеста они не сделали. Потом их призвали в дом царский. Мы тоже внешнего протеста не видим. Вот в этом языческом плену. Потом их царь переименовал с их еврейских имен на языческие имена, халдейские дал имена. Протеста мы не видим. Но потом, когда им предложили явство, мы видим, что они отказались. Когда предложено было поклониться истукану, они отказались. Значит, вот в этой системе, которая готовит пришествие Антихриста в мир, тоже будет граница, где верующий однозначно должен будет выбрать позицию. То, что церковь захватывает подготовку, это тоже однозначно, по всем каналам идет. Идет учет по социальной линии, по медицинской, по линии МВД. Все создаются компьютерные системы, и в России это делается. И они сами говорят, хорошо бы иметь единый учет, где все эти данные будут заложены. Вот. И церковь это видит, и мы в этом живем, и вопросы возникают. Вот. Но если в жизни христианин имел навык различать добро и зло, если в жизни христианин имел навык и способность отличать чистое от нечистого, священное от несвященного, то когда придет момент выбора, вот, мы сейчас не от всего отказываемся, да, но придет момент выбора, когда мы должны встать на правильную позицию и отказаться. Какой там ценой будет, но отказаться. Но если человек этого способности не имел, навыка такого отличать добро и зло, он с легкостью примет эту систему и скажет, ничего тут страшного нет, это удобно. Так у нас ИНН принимают, вот, хотя он может потенциально и не несет в себе такую опасность. Но компьютерщики определили, что в ИНН тоже 3/6 заложены. И украинская, как орган называется, Рада, Верховная Рада, они позапрошлом году приняли решение, да, дать альтернативу верующим по убеждениям. Если не хотят они этого, электронный учет, могут отказываться. По России сейчас тоже вот такое идет брожение, и, в общем-то, высказывается, чтобы тоже это делать добровольно. Учет можно и не электронный иметь. То есть оно будет это входить в жизнь. В России единственное, в чем отставание, что вся Россия всего на 20% компьютеризирована. И они не могут продвигать эти программы. У вас здесь все это на широкую ногу поставлено. Поэтому будет момент, как мужи Даниила, где они скажут, а вот это вы уже не можем. Вот против этого они не возражали. И так и здесь будет. Поэтому надо быть внимательным ко всем этим новшествам и бодрствовать, потому что вот, Господь имеет намерение нас ввести в небо, а дьявол имеет намерение обольстить. Братья, идет быстро, наверное. Мы еще об одном вопросе поговорим, а потом Слово Божие прочитаем и помолимся. Это какой вопрос? Это мы хотели с вами чуть-чуть поговорить о вопросе браков. Церкви у вас большие, и молодежи много. И в каждой церкви бывает бракосочетание, а потом брачный пир. И вот что мы хотели поговорить. Братья, мне приходилось быть на браке и на Востоке. И вот мы с братом Володей были в Портленде тоже на браке. И здесь у вас были. И что мы хотели бы отметить, братья, что по этому поводу некоторые трудности тоже есть. Ну, какие трудности? То, что брак – это хорошо, но то, что с этим связано, многое плохо. Ну, например, дружба жениха с невестой, дружба. И эта дружба часто выливается в нецеломудренных взаимоотношениях. Очень часто. Но, слава Богу, церковь здесь проходила очищение, все те, кто дружили, и приходилось в церкви каяться, просить прощения, обещать, что больше этого не будут делать. Что еще, братья, с браками связано? Это грандиозные затраты на брак. Я не хочу, чтобы вы думали, ну так со снисхождением смотрели на нас, вы там живете, вы местных условий не понимаете. Братья, мне приходилось беседовать и с женихами, и с невестами тоже. Ну вот, например, что я видел? Дорожка, вот по которой идут жених с невестой, полностью устилается белой тканью. Вот только они один раз пройдут по этой дорожке. Дружки и дружки по нескольку человек стоят вот здесь, как все равно почетный караул. Простите, братья, точно у меня это ассоциировалось, почетный караул. Не то, что они там рядышком ухаживают за женихом с невестой. Они вот здесь выстроились, вот по три человека в одинаковой одежде, а жених с невестой там сами по себе. Это все надо одеть, и всех надо одеть. Ну, я, например, знаю, что вот я разговаривал со специальными людьми, что только на цветные украшения цветов средняя цена около $1000. Только на цветы. Потом, брачный пир, эстрадная музыка. Где вы такое нашли, братья, чтобы мы приглашали из регистрированных церквей всякие сомнительные оркестры? Иногда просто, братья, ну я скажу, как оно есть, иногда просто блатные мальчики и девочки, вот с расстегнутыми рубашками. Вот одна пуговица вот здесь застегнута, остальное все расстегнуто. Распущенные волосы, накосмеченные. И музыка ужасная. Да, у них все отрепетировано, у них каждое слово, они только имена подставили нового жениха с невестой, у них каждое слово отрепетировано. Мы были на одном браке, сидим, слушаем, вот эта вот, ну, музыка заиграла такая. К нам подходят и говорят: братья, немедленно остановите это безобразие. Да зачем они мне нужны, я буду останавливать, я что сюда, для этого приехал, чтобы останавливать вот эти вот брачные пиры здесь, что ли? Я скажу, пачкаться этим я не планировал здесь, чтобы выгонять музыкантов из дома молитвы. Простите, не из дома молитвы, с этих вот ресторанов. Вот. Разве нельзя это было заранее узнать, что за оркестр, который сюда приглашается? И вообще, братья, почему? Ведь такого у нас раньше не было, что в отделенной церкви брак регистрированный оркестр приглашать. И потом надо же сначала послушать, что они сыграют. Но нельзя же так рисковать, братья, чтобы заиграли, и нам всем тесно станет. Что, ну что делать? Закричать, прекратить сейчас же эту музыку или еще что? Ну что делать в этом случае? Ну теперь же, ну что, ну пусть теперь играют, теперь давай будем слушать. И получается, церковь собирается, человек 200 или 300, и мы слушаем иногда отвратительнейшую музыку. То есть вот так вот, знаете, братья, это же все можно упорядочить. Можно и проще делать пир брачный. И потом после бракосочетания молодежь куда-то уезжает. Вот воскресный день, молодежь уезжает, говорят, у нас положено так. Вот ехать в Сан-Франциско. А что там делать? Фотографироваться. Пропускают богослужение. И утром, и вечером молодежь едет фотографироваться. И это не только здесь, это и в других церквях тоже практикуется. Потом, куда едут молодожены потом, братья? На Гавайи едут. На Гавайи. Вот я беседую с женихом, с невестой. Собрались ехать на Гавайи. Я говорю, зачем вам эти Гавайи нужны? Вы же там окунетесь в самый настоящий мир, братья. Куда они там окунутся? Они будут жить в отеле. Куда они будут ходить? На пляж. Музыка, развлечения, ресторан и все остальное. Братья, наших молоденьких людей мы добровольно отдаем в руки в мир отдаем. И вот они едут неделю или две недели, они там живут. Каждый день, они ж не в собрание ходят, они каждый день в шортах идут на пляж, окунаются в санную, настоящий в центр, прям в гнездо сатанинское едут, в гнездо сатанинское. Кроме того, я у него спрашиваю, сколько денег у тебя уйдет на Гавайи? Он говорит, ну, около 5000. 3000 у него ушло на билеты. 3000 на билеты ушло. Вот. И около 2 у него уйдет, пока он там все вот это отпразднует. Там же все, за все платить надо. Все дорого. Вот. И вы знаете, разговариваю я с женихом, с невестой. Они говорят, я спрашиваю, когда вы хотите брак сделать? Они говорят, ну, осенью. Осенью. А я разговаривал весной. Я говорю, а почему осенью? Делайте весной. Они говорят, так это же, говорят, денег много надо. Ну, я говорю, ну, меньше сделайте денег. Так, говорят, надо же и то, надо, чтобы не хуже, чем у других. А потом, говорят, надо на Гавайи ехать. То есть, как положено, надо на Гавайи ехать. Братья, это вошло вот в обычный режим, это образ жизни. Вы скажете, а как у вас? Братья, у нас эти же проблемы. Только, братья, вот что. На Гавайи-то у нас не ездят. В общем-то, у нас сейчас в свадебное путешествие почти нигде не едут. Ну вот, я уже не помню, чтобы кто-то у нас поехал в свадебное путешествие. Вот. У нас проблема только вот в чем. Что кто-то сделает роскошный брачный пир, а другим потом стыдно отставать. Стыдно отставать. Вот эта проблема у нас присуща. С музыкой, слава Богу, братья, мы уже браки привыкли без оркестров делать. Синтезатор, гитара, хорошо получается, хорошо. И поэтому, я зачем это, братья, говорю, что надо беседовать с молодыми. Надо беседовать с теми, кто, может быть, имеет денег больше. Что он подает пример другим, из кожи лезть, но тоже от него не отстать. Но здесь есть тоже люди бедные, которые тоже хотят вступить в брак, но у них нет денег, чтобы на Гавайи съездить или чтобы вот здесь постелить белую дорожку, по которой они пройдут один раз. Но нету на это денег. Или трех дружек и дружков одеть, тоже денег нету. Братья, ну пусть оденут одного, разве это хуже? Да пусть будет один дружок и одна дружка. И не надо вот здесь постилать вот это покрывало или там, скажем, все остальное. Я бы, братья, даже, ну простите, пусть... Наверное, молодежь узнают за мое выступление и будут на меня обижаться. Но я где-то бы даже что-то запрещал. Запрещал. Ради тех, кто победнее живет, я бы запретил вот здесь сделать белую дорожку. Но здесь ее и не было. Это я в другой церкви видел эту дорожку. Но ради бедного жениха и невесты, которые будут сочитываться через месяц, я бы не разрешил вот эти безобразия делать, потому что мы другим подаем пример подражания. Вот в чем суть вопроса. Ну что еще мы встречали, братья? Дружки и дружки, не члены церкви. Не члены церкви. Это тоже неправильно. Надо, чтобы были члены церкви. И в общем-то даже я, братья, думаю, что и правильности из одного братства. Чтобы оно все было как-то в единодушие. А то бывало такое, что наши люди у пятидесятников вот дружками-дружками оказались. А сюда можно тогда пятидесятника пригласить. И получается у нас, ну, какая-то экумения. Какая-то экумения. То есть я так нахожу, братья, чтобы вот так вот где-то мы об этом подумали. Может быть, это надо было бы в кругу служителей, согласен. Но я думаю, что все вы, братья, вы будете своих дочерей и сыновей женить и выдавать замуж. Женить и выдавать замуж. Ну давайте общими силами как-то пустим это в правильное русло. И в отношении музыки, и в отношении украшения, и в отношении Гавайев. Но я не против, чтобы куда-то съездили. Я и тому жениху с невестой говорю, да вы бы лучше съездили на Флориду. Ну искупались. Я же не против, чтобы они там искупались. Пусть искупаются. Так там, я говорю, хоть церковь наша есть. Да, их там 30 человек. Но туда приедет новенький брат, они молиться за вас будут потом всю жизнь, за то, что вы 2 недели побудете в этой церкви. Или куда-нибудь еще съездить. То есть, братья, это как-то надо сделать процесс управляемым, чтобы не жених с невестой решали, по какой дорожке они пройдут и сколько у них дружков и дружек будет, но чтобы они это согласовывали со служителями, чтобы оно все было как-то в гармонии всей церкви. Это будет очень хорошо. Может быть, кому-то не нравятся наши разговоры. Братья, но мы же вам добра хотим. Мы добра хотим. И это поможет очень многим. Я, братья, тоже, у меня в церкви 220 членов. У меня 70 человек молодежи. И когда кто-то хочет закатить роскошный брачный пир, я этому человеку сказал, ты подумай за того брата, который будет после тебя жениться и не сможет делать так, как ты. Ему придется потом в долги залазить, чтобы не отстать от тебя. Все-таки, братья, вот эти вот праздники как-то надо сводить на более такой уровень, чтобы это для всех было приемлемо и чтобы это было благословением для церкви. Вот такое мы хотели вам сказать пожелание. Пожалуйста. Конечно, эти оркестры все оплачивается, братья. Все это оплачивается. Одна группа, братья, я вам пример приведу. Вот я был в Колорадо сейчас, штат Колорадо. Там один оркестр выступал, но я-то не был на выступлении этого оркестра. Но это передо мной люди посмотрели и говорят, вот что за оркестр. Значит, какие там люди? Ну, во-первых, стриженные все. Стриженные. У одного один висок обрезанный до конца, сбритый, а другой вот сюда. Поняли, да? Так? Братья, ну я знаю, кто это делает, вот в мире. Вот. А это, представьте себе, это люди, взрослые люди, которым по 30 лет, по 30 лет. Один вот так сбрил, другой отпустил. Вот. Я их музыку послушал, братья. Но я послушал всего 3 песни, так только крутнул. Там о Боге совершенно ничего. Они сами сочиняют, они сами пишут. Там Богом и церковью и близко ничего похожего нету. И близко ничего нету. Вот. И вот такие вот сейчас оркестры есть. И я скажу, братья, что вот постепенно, и эти оркестры еще и у нас на браке заиграют. Если мы не будем эти вещи контролировать. Потому что, знаете, как говорят, вот если рака в холодную воду опустить и поставить на газовую печку, кастрюлю, да, он постепенно сварится и не пикнет. Будет сидеть как в своей норе и не пикнет. Постепенно подогревать его и сварится. Так вот, братья, чтобы мы не сварились. Потому что дьявол тоже свою кочегарку постепенно разогревает, чтобы мы привыкали постепенно. Сначала мы привыкнем вот к этим оркестрам, которые мы слушали, а потом привыкнем, когда они будут вот это обрезать, и играть совершенный рок, самый настоящий мирской рок, и скажем, что это нормально. Поэтому пусть Бог, братья, умудрит, потому что вот но миссионеры же иногда приезжают в Россию, они используют, вот были случаи, военный оркестр. Вот благовестие, пригласили военный оркестр, там офицерики, всякие солдатики, вот играют на благовестие. И миссионеры проводят под такую музыку. Мирские рок-группы приглашали, с мирскими названиями, полностью мирские, чтобы привлечь людей, говорят, люди соберутся, а мы потом им о Христе расскажем. Вот поэтому все оно постепенно происходит. И дай Бог, чтобы у нас так не произошло. Пожалуйста. Ну что, братья, что я о братстве хочу рассказать? Что-то я уже рассказывал в некоторых церквях, а в некоторых не рассказывал. Ну, я, по крайней мере, не подробно, а так чуть расскажу. А если будут вопросы, значит, вопросы зададите. Значит, что я скажу, друзья? Что, в общем-то, из-за недостатка информации здесь иногда складывается чуть-чуть взгляд превратный о жизни верующих там, вот в бывшем Советском Союзе, или о жизни братства. Даже такое случалось, что один служитель, вот служитель братства, другому говорит, говорит, там в Совете Церкви уже все дело к концу идет. То есть один у другого спрашивает, а ты что сюда приехал? Один приехал давно, а другой недавно. И этот, который давно, у другого спрашивает, а ты что сюда приехал? А тот говорит, там, говорит, уже дело идет на нет. В братстве. Значит, что я скажу, братья? Братство продолжает жить и трудиться. И я бы сказал, что Бог благословляет. Братство старается идти тем же путем, узким, путем очищения, освящения, путем отделения от мира. Собираются служители на совещание, примерно. Это даже не примерно, а если поточнее, один раз в 3 месяца. В Москве проходит совещание Совета Церквей. Это служители, члены Совета Церквей собираются. Один раз в 6 месяцев собираются члены Совета Церквей с сотрудниками. Это так регулярно, ничто не отражается, чтобы изменить вот такой подход. На этих совещаниях, братья, когда собираются служители, рассказывают о том, как они живут на местах, как совершается по объединениям служение. Немножечко о структуре братства. Значит, братья, у нас в братстве 12 объединений. 12 объединений. И стараются так, чтобы от каждого объединения были свои представители на совещаниях Совета Церквей. Ну вот, например, от Белоруссии членов Совета Церквей нету ни одного. Поэтому решили, чтобы от Белоруссии брат присутствовал, хоть он и не член Совета Церкви, но чтобы он на совещаниях Совета Церкви присутствовал постоянно. Вот. Или, скажем, в Одесском объединении тоже нету ни одного члена Совета Церкви. рассудили и решили так, чтобы брат, ответственный за одесское объединение, тоже присутствовал на этих совещаниях постоянно. Независимо, что это, ну, совещание уже чисто совета церквей. Ну что, братья, можно отметить, что председатель совета церквей также остается Геннадий Константинович Крючков. В общем так, здоровье у него более-менее еще ничего. Ну вот вы по фотографиям получите последний журнал, там фотографии общения по благовестию, там он присутствует и он доклад делает. Ну так по всему видно, что он еще имеет силу от Бога физическую и благодать Бог дает, чтобы он мог проповедовать, беседы проводить. Иногда его приглашают даже на братские совещания по местах, там, скажем, в то или другое объединение. И он выезжает даже и на места, бывает на совещаниях, вот так вот на местах. Ну что еще? Кроме него еще 18 человек в нашем братстве, это члены Совета Церквей. Всего 19 человек членов Совета Церквей. И столько же сотрудников, сотрудники. Сотрудники это братья, которые тоже трудятся в братстве, которым поручения даются. Ну и так вот совершается служение. Значит, в настоящее время идет подготовка к съезду. То есть в 2001 году должен состояться съезд служителей Совета Церквей, то есть съезд Совета Церквей. Это будет в Туле, как это было и раньше. Это будет в октябре месяце, в первых числах октября. Вернее, там где-то в середине октября, кажется, 10-11. Вот, ну что, есть такое согласие, чтобы на этом съезде был представитель от вас. Вот, ну вроде бы, наверное, один человек будет представитель. Не знаю, может быть, если будете сильно проситься, может два. Вот, а так-то, в общем, есть согласие, чтобы из-за рубежа не приглашать очень. Потому что просятся из Германии, Швейцарии, откуда не просятся. Вот поэтому решили, чтобы, ну так, присутствие иностранных гостей сузить. Вот до предела, до минимальных чисел. Это в отношении съезда. Братья, в этом году исполняется 40 лет движения нашего братства. 5 лет назад праздновали 35-летие. Кто-то высказывал, братья, может 35 лет не будем праздновать, а отпразднуем сразу 40 лет. Но высказывали мысли, что а вдруг не доживем до 40-летия, давай хоть 35-летие отпразднуем. Вот. А кто-то говорит, ну раз в Писании 40 лет израильтяне ходили по пустыне, значит и мы до 40 доживем. Ну, в общем, так похоже, что будем праздновать 40-летний юбилей. Было рассуждение, организовать ли центральное общение юбилейное на уровне всей страны, чтобы могли съехаться. Решили этого не делать, потому что и съезд, и общение центральное, ну, кажется, так чуть-чуть даже много. Тем более, очень большие расходы с этим связаны. И поэтому решили юбилейное центральное общение отметить на съезде. Совместить со съездом. Вот. Ну что, братья, еще могу сказать. Это то, что направление служения Совета Церквей сейчас больше на евангелизацию. Очень много и средств, и усилий уделяются делу проповеди Евангелия. И я скажу, братья, в общем-то, Господь благословляет. В конце 80-х годов, я помню, братьям было предложено молиться за все народы, которые проживают в нашей стране. Эта инициатива происходила от сибиряков. То есть суть вопроса состояла в следующем, что в книге Откровения написано «из всякого колена и языка, и народа, и племени». А раз из всякого, значит мы, русские, отвечаем за те народы, которые проживают на территории нашей страны. Об этом начали молиться. Бог усмотрел свободу для проповеди, и поэтому наши проповедники поехали в самые разные уголки нашей страны, чтобы проповедовать Евангелие. И вы сейчас по журналам, по информационным листкам, вы уже знаете, что проповедуется Евангелие на крайних северных точках. Ну так кажется, что самая северная точка у нас это Таймыр, самая северная точка. Самая южная точка, где у нас совершается благовестие, это Монголия. То есть некоторые наши братья вот живут в Монголии и живут уже давно и проповедуют в Монголии Евангелие. Не очень давно в Монголию переселилась еще одна семья из Беларуси, чтобы там вот проживать и чтобы там трудиться. Слава Богу, в Монголии немножечко русский язык знают некоторые, но уже он там тоже забывается. Но те, которые там живут, они параллельно стараются осваивать монгольский язык. Конечно, трудность в том, что там буддизм, и, конечно, это очень прямая противоположность христианскому мировоззрению. И это какую-то трудность создает. Но, в общем-то, я скажу, братья, что служение там совершается. У нас где-то около 360 человек-миссионеров. Это примерно где-то полугодичной давности статистика. 360 человек-миссионеров. Я скажу, это немало, это немало. И если вот эти вот все семьи, они распределились по территории нашей страны. Иногда нас спрашивают, скажите, а где больше, на севере или на юге? Куда больше усилия? Я так, братья, примерно представляю, что равномерно. Равномерно. И на север поехали евангелисты, поехали на восток. Но в частности, на восток мы достали до самых крайних точек Востока. Ну, например, полуостров Сахалин. Там сейчас у нас уже церковь есть. И крещение совершается, и так, слава Богу, Бог благословляет. Совершалось благовестие даже на Курильских островах, это уже восточнее нету, на Курильских островах. И, в общем, я скажу, братья, что Господь благословлял это служение, вот и чудеса вот посылал, и учил. Разными способами учил. Ну вот, например, я один штрих такой расскажу, что один брат отбыл на Курильских островах, по-моему, полгода он там отбыл. Вот, и попал туда без денег, и без денег уезжал. А потом ему мысль пришла, кто-то посоветовал, ну ты б хоть денег заработал, здесь вот рыбу ловят, устроился на рыбный траулер какой-нибудь, ну, то есть на кораблик. Вот, и глядишь, и заработать можно, а там заработать можно хорошо и быстро. Ну, он так и решил, да, я, пожалуй, месяц поработаю и с деньгами домой поеду. Ну, вот, устроился на работу на этот корабль, шторм поднялся, его волной так дунуло за борт, что почти смыло. Он только успел ухватиться за какую-то там бордюрину и вот так вот завис над морем. И завис над морем, это во время шторма, когда корабль вот так вот, вот, и волнами накрывал его с головой. Вот, и я скажу, что ну так спасся, брат, но решил, что Бог не разрешает деньги зарабатывать вот в настоящий момент. Ну и так благополучно добрался домой. Именно вот этот брат вообще миссионер на содержание. То есть те, кого мы отправляли в новые места жительства, мы их практически всегда брали на содержание. Вот, и ну так. Слава Богу. Слава Богу, что от вас, вот от иммигрантов, некоторые церкви содержат наших миссионеров. А есть даже отдельные личности, содержат миссионеров. Это слава Богу. А были даже такие моменты, вот к нам подходили даже молодежь. Вот после молодежного общения ко мне сестры, вот молоденькие совсем подходят и говорят, мы хотим взять миссионера на содержание. Вот, я спрашиваю, как надолго вы хотите взять? Вот, ну они говорят, что на постоянно. А если кто-то из вас замуж выйдет и поменяет место жительства, значит, говорят, наша задача будет, это их три сестры, они говорят, наша задача будет такая, если я выхожу замуж, я должна найти замену на свое место или с мужем договариваться, чтобы нам продолжать совершать это служение. Очень хорошо, очень хорошо. Ну, что еще, братья? Что еще могу сказать? Бог усматривал необходимую духовную литературу для того, чтобы мы могли проповедовать. Потому что, чтобы проповедовать, нужны трактаты, нужны книги, Евангелия. И поэтому Бог усматривал. Ну вот, например, за прошлый год в нашем братстве было отпечатано 148 тонн духовной литературы. Это только в издательстве «Христианин». Это не считая, братья, то, что Вот мы заказывали в таких типографиях, то есть мы иногда литературу заказываем в светских типографиях, это сюда не входит. Но цифры бывает нам мало что, мало о чем говорят. Но я для сравнения, братья. Вот в прошлом году мы отпечатали 90 тонн, это, вернее, в 2000 году мы отпечатали 148 тонн, в 99 году мы отпечатали 90 тонн, в 98 мы отпечатали 60 тонн. Вот 60, 90, 148. И кроме того, еще с других издательств. А кроме того, мы еще из-за рубежа кое-что получали. В общем, литературой, братья, Бог нас обеспечивает. Издательство совершает свою работу. И я скажу, что был такой случай, что приехали американцы вот отсюда, от вас, местные американцы. Они посмотрели на масштабы нашей работы, они говорят, что мы никогда не думали, что вот такие масштабы издания литературы в Совете Церквей. Они представляли, что все это куда более бедно. А у них у самих есть своя типография довольно мощная, и поэтому они в этом деле разбираются, что могли сделать такую оценку. Ну что, братья, если я чуть по статистике начал, значит, за 2000 год у нас приняли крещение около 4000 человек. И образовалось 208 новых церквей и групп. 208. Можно так сказать, что, конечно, без Бога это все невозможно. Все это невозможно. То есть там, где не было церквей, там сейчас церкви функционируют. Это, конечно, Бог благословлял. И дальше такое намерение, что пока еще есть такая возможность, мы все больше и больше освобождаем миссионеров и продолжаем печатать литературу больше для евангелизации. И трактаты, и Евангелие, Новые Заветы, и крупные, и мелкие. Ну, слава Богу. Братья, еще я на такой штрих хочу обратить внимание. Это все при том, что мы никогда не продавали. Никогда ничего не продавали. Нам говорили, братья, ну, может быть, вот продать можно что-нибудь, но не из наших братьев, это с других вот союзов. Как это вы не продаете? Почему? Ну, вы бы продали, скажем, один тираж, у вас сколько бы денег появилось? Нет. Мы следуем давнему принципу, вот, которому мы всегда следовали, что ничего из литературы, которую мы печатаем, мы не продаем. И все равно Бог давал и дает столько, сколько нужно. Ну, что еще, братья? Хочу сказать, иногда задают вопросы, какое вот отношение сейчас между Советом Церквей и ВСГБ? Вот как складываются взаимоотношения? Значит, я, братья, на этот счет так скажу, что, в общем-то, каких-то перемен во взаимоотношениях не произошло. Хотя я допускаю, что, возможно, здесь кто-то находится из общин ВСГБ. Ну, я хотел бы, чтобы вы не обижались, друзья, все-таки оно как есть, так мы должны и говорить. Когда были гонения, то взаимоотношений у нас не могло и быть, потому что мы преследования переносили. И с их стороны говорили, что вы экстремисты, вот властям не подчиняйтесь, ну и все прочее. Вот такие были высказывания. Иногда они об этом даже писали. Ну и потом допускать компромиссы с внешними. Избежать гонения, это нужно было допускать компромиссы с внешними. И поэтому вот на то, чтобы какое-то было соучастие с неверностью или с греховными компромиссами, у нас этих взаимоотношений не было. Спрашивают, почему же их нету сейчас? Почему этих отношений нету сейчас? Я, братья, по этому поводу так скажу. Хотя сейчас свобода, но все больше появляются другие вот вопросы, другие вещи, которые препятствуют сотрудничеству. Это очень сильно развивается в нашей стране экумения. То есть экуменическое движение, вы все знаете, что это такое. То есть это разные конфессии, разные союзы объединяются или не объединяются, а соединяются на каком-то уровне в целях там евангелизации, для решения каких-то вопросов. Вот, и это сейчас в России очень сильно процветает. То есть, ну, например, баптисты, они сейчас очень часто и свободно они встречаются с православными. Вот на каких-то вот съездах, конференциях они вместе фотографируются, помещают эти фотографии в своих журналах и газетах. Это становится достоянием всех и прочее. Даже мне приходилось читать некоторые журналы, их вот последние «Братские вестники». то у них про баптистов они сейчас там почти ничего не пишут. Там и про католиков, там и про православных, там можно и под костел какой-то краеугольный камень закладывается, крестный ход вокруг какого-то храма совершают, вот, ну и все прочее. Поэтому наше братство, братья, оно как держалось, так и держится, где-то консервативно. Нас, кстати сказать, везде приглашают, но вот на свои мероприятия они частенько нас приглашали. Вот, несколько раз мы посылали туда своих представителей в качестве наблюдателей, чтобы они могли там побыть, посмотреть. Вот. И почти всегда там оказывались пятидесятники или адвентисты и прочее. Видя такое положение, мы написали им письмо, чтобы нас больше никуда не приглашали. И поэтому мы сейчас никаких этих встреч не имеем. Это вот то, что в отношении всех Б. Значит, в отношении регистрации церквей. В отношении регистрации церквей у нас остается такой же принцип. То есть церкви нашего братства не регистрируются. Хотя сейчас вот и в России, и особенно в азиатских республиках, очень такое давление идет на регистрацию. Ну, например, в Казахстане сейчас изменился закон о свободе совести, который обязывает все общины любого направления быть зарегистрированными. Это создает некоторые сложности для наших церквей и в плане евангелизации. Некоторых пресвитеров вызывают, начинают заставлять, чтобы церкви зарегистрировались. Но, тем не менее, у нас пока нету церквей, которые бы зарегистрировались так вот, ну, потихонечку, самовольно. Ну, как вы знаете, что на последнем съезде было принято решение такое, что зарегистрироваться церковь может только после того, когда это решит съезд. То есть без съезда, чтобы церковь, входящая в состав союза, не могли зарегистрироваться без съезда. Это вот то, что в отношении регистрации. Ну, отношение к миру, братья. Отношение к миру. Вот так оно, трудности все равно бывают, потому что дьявол, он не дремлет, он ходит, ищет кого поглотить, кого погубить. И поэтому, ну, свои предложения у него всегда были и бывают, и есть. Друзья, то есть, чтобы осквернить Церковь Христову, и поэтому эти трудности, они все равно бывают. Ну, в общем-то, я скажу, братья, слава Богу, что направление в братстве такое же, чтобы от мира подальше и ближе к Богу. Ну, вот, например, такие вопросы, которые здесь вот возникают иногда, вот, например, скажем, на молодежном общении или даже в церквях. Ну, вопросы связаны там с видео, там с телевизорами или связаны с одеждой. Вот какой-то специальной, то эти вопросы у нас сейчас, они как-то не возникают. В отношении музыки, слава Богу, тоже. У нас в братстве, ну, у меня спросили здесь в Америке, ну, в Совете Церкви есть хоть один эстрадный оркестр? Ну, я так думал, не могу припомнить, чтобы, ну, такой оркестр был хоть один. Может быть, где-то и есть, просто я не знаю. А в основном, братья, вот эти вот эстрадные группы, иногда это рок-группы, которые сюда приезжают, их так много, и поют, ну, такое полумирское, а иногда мирское. То так слава Богу, что в братстве уже таких групп нету, и такой музыки нету. И я бы сказал, братья, что у нас, в общем-то, контролируются те кассеты, которые издаются в братстве. Они все проходят цензуру в МХО. Книги, которые выпускаются, они проходят цензуру в Совете Церквей. Ну, в частности, в Совете Церквей избраны 7 человек братьев, которые, вот если, например, нужно издать какую-нибудь книжку, есть предложение, то эти 7 братьев, они представляют собой, ну, комиссию по проверке духовной литературы. И поэтому каждый человек из 7 должен прочитать эту книгу, написать свое мнение по этой книге. И если все семь мнений одобряют эту книгу, значит, эта книга в Совете Церкви издается. Бывают такие случаи, что нам предлагают некоторые книги из-за рубежа. По согласию в братстве, эту книгу сначала прочитывает эта комиссия вся, И потом, если эта комиссия одобряет эту книгу, значит, мы даем согласие, чтобы эту книгу принять. Если эта комиссия разошлись в мнениях или неодобрение той или другой книги, значит, мы эти книги не принимаем. Вот такое положение. Это то, что в отношении нашего братства. Пожалуйста, братья, ну еще чуть по статистике дополню. Значит, у нас 62 члена церкви, 62 тысячи членов церкви в нашем братстве. То есть братство наше небольшое, 62 тысячи, ну я так думаю, что это немного.